Человек, который кормил обезьян. Человек, который кормил обезьян орехами, однажды сказал: «Дорогие обезьяны, орехов стало мало. Теперь я буду вам давать утром только 3 килограмма, а вечером 4». Обезьяны пришли в ярость. «Ну хорошо, хорошо», – рассмеялся человек. «Я вам буду давать утром 4, а вечером 3». Обезьяны обрадовались. Человек этот давно умер, но продолжает управлять нами. Я не знаю его имени, не знаю ничего, кроме этого поступка. И не важно, как я отношусь к истории с обезьянами, задевает она мое достоинство или нет, но она управляет мной. Я уже не могу делать вид, что никогда не слышал о поступке этого человека и его чудесном результате. Он уже давно истлел, а все еще продолжает управлять мной, а теперь и вами, потому что вышел за пределы своей жизни. Мы чувствуем величие этого человека. Хотите знать, какую песню он любил, как звали его жену? Я тоже хочу. Почему же мы не знаем о нем ничего больше? Потому что смысл его жизни свелся к одному этому поступку. Нам жаль этого человека. Мы чувствуем собственное величие, и нам жаль себя. Куски нашей жизни толпятся, мешая один другому. Мы сами разрушаем то, что строили, подобно человеку, потерявшему путь, уходящему и возвращающемуся.